«Я только что поубирала, а он ссорит!» От звуковой ударной волны, созданной голосовыми связками Желудьковской, дрогнули оконные стекла. «Я буду жаловаться!» Ирен-Рандир мгновенно развернулся на источник звука и ощутил в себе страшную жажду крови и древесного сока. «Что ты сказала?» – необычно проникновенно прошелестел он, делая шаг в сторону дриады. «А ну, повтори!» «Я буду жаловаться Итхану Нахыровичу», – нагло заявила уборщица. «Он вас премии лишит». «Не исключено», – подозрительно мягким голосом заявил эльф. «Особенно, если я сейчас тебе рот тряпкой заткну, надену на голову ведро, а шваброй». От морозных интонаций в голосе и неприличных посулов следователя гонор дриады пожух и облетел без следа. Она сделала робкий шажок назад, отступая под прикрытие женского туалета. «Осорить не надо», – не сдавалось дитя пышных дубрав. «Хамить не надо, Желудьковская», – напомнил Эрин. «Ты меня уже достала своими сволочными придирками». «Я тут убираю». Эх, как летело полупустое ведро в туманную даль коридора, со всего маху поддетое носком тяжелого армейского ботинка. Любо же дорого поглядеть. Наглая дриада с приглушенным писком ринулась в туалет. Ирен-Рандир и раньше выходил из себя, но чтобы так озвереть, потребовались груша-солончак, невидящий взгляд Нолвенде и веселые рожи темноэльфийских близнецов-спецназовцев. «Срываешь злость на честных менеджерах Веника и Совка?» – мрачно поинтересовался товарищ Шрак, пронаблюдавший сцену от начала до конца из дверей кабинета. «Можно подумать, тебя раньше никогда не припахивали на внеочередное дежурство». «А что, я дежурю сегодня?» – обрадовался эльф. «У тебя склероз?» – удивился гоблин. «С легатаром», – Итхан на собрании сказал. Похоже, что судьба смилостивилась над несчастным Аптелемнаром. Дежурство избавляло его от второго рокового свидания с приставучей дриадой. Потому что после столь насыщенного отрицательными эмоциями дня проблема воздержания энчичкиста уже практически не волновала. И даже неимоверно мучительное, острое и ранее несвойственное чувство, которое Эрин испытал при виде своей напарницы в обществе дроу, превратилось в тупую ноющую боль где-то в районе солнечного сплетения. Печаль ведь не в том, что Нолвенде прекрасно общалась с двумя красивыми и любезными дровскими парнями. В конце концов, она свободная женщина и имеет полное право на нормальную личную жизнь. А в его Ирен-Рандира реакции – недостойные рыцаря и офицера НЧЧК. Вот где леденящий ужас и несмываемый позор. Да как он посмел ревновать, беситься? Тут рукой подать Духепсу. Он просто уже совсем рядом.